Обстановка неофициальная заключается в мягком диване и мягких креслах, в каком-нибудь простеночном зеркале, у которого на столике стоит под стеклянным колпаком какой-нибудь солдатик из папье-маше, с ружьем на караул, да в литографированном портрете той особы, которая временно находится во главе городской администрации. Этот портрет имеет целью свидетельствовать о добрых чувствах подчиненности квартального надзирателя. И потому с переменой особ переменяются и портреты. Немного ранее 8 часов утра в прихожую конторы уже начинают набиваться разные народы. Хама Перерепенко так уж и не подметает полов, потому бис все едино загыдят. Вот привалила целая артель мужиков разбираться с маслянистым плотным подрядчиком, и в ожидании этой разборки целых 2 часа неутомимо переругивается и считается с ним. Вот 2 плюгавых полицейских солдата привели честную компанию всякого пола и возраста, звания и состояния. Тут и нищие, забранные на улице, и пьяницы-пропойцы, подобранные на панели, и буяны со скрученными назад руками, и мазурики, несколько деликатнее связанные попарно шелковым шнурочком повыше локтя. Тут и немецкий мастер Шмидт с своим подмастерьем Слезкиным. Шмидт как некую святыню держит в руках клок собственных волос, доказательство его побоища с русский свин Слезкиным. А русский свин всей пятерней старается побольше размазать рожу свою кровью, чтоб оно, супротив немца, чувствительнее было. Тут же зачем-то появилось и некое погибшее, но скверное создание в раздувном кринолине. И мещанка Перемыкина поближе к дверям конторы протискивается, всхлипывая нарочно погромче, все для того же, чтобы до сердца начальства пронять. Потому пришла она просить и жалиться на своего благоверного, что нисколько он ее, тигра эдакая, не посчитает, а только все пьянствует, и эва, каких фонарев под глазами настроил, инда раздушил да расплющил всю, и потому надо, чтобы начальство наше милостивое в части отпороло его, пса экого. При этом она всем и каждому очень пространно повествует о своем горе несообразном. Один за другим появляются красивые городовые в касках и молодцевато проходят с рапортициями в самую контору. Тут же, наконец, присутствует и Иван Иванович Зеленьков, забравшийся сюда с самого раннего утра к сильному неудовольствию заспанного Перерепенки. Иван Иванович, с выражением гнетущей мысли в лице, нетерпеливо и озабоченно похаживает от угла до угла передней. Он просил, умаливал и давал 4 на чай Перерепенке, чтобы тот разбудил надзирателя по самоэкстренному делу, но Хама Перерепенко оставался стоически непреклонен. Потому их благородие почеваты зволят, бо поздно полеглы, и нема у свити ни якого такого дела, чтобы треба возбудиты ихнюю милость. Так Иван Иванович ничего с ним и не поделал. Но Гермес надзирательской прихожей, умилостивленный Зеленьковским четвертаком, особо доложил об Иване Ивановиче их благородию, когда оно зволило проснуться. Надзиратель 50 лет, плотный и полный мужчина высокого роста, с густыми черными бровями и сивыми волосами, которые у него были острижены под гребенку, с осанкой выпускного сокола восседал в большом кресле за своим письменным столом. На нем были надеты персидский халат и бухарские сапоги. Пар от пуншевого стакана и дым жукова, испускаемый из длинного черешневого чубука, наполняли комнату особенным благоуханием. Надзиратель имел очень умный, пристальный и проницательный взгляд. Носил бакенбарды по моде 20-х годов, то есть колбасиками, кончавшими протяжение свое неподалеку от носа, говорил густым басом, по утрам очень много, очень долго и хрипло откашливался и поминутно отплевывался. С известной уже и столь идущей к нему осанкой встретил он робко вошедшего в кабинет Зеленькова.